Глава 11. Нервы были на пределе, особенно с этим королем. Мы быстро оправились с Алексом после, так сказать, похода в уборную. Напрягало наличие короля в зале. Но ужин прошел не так напряженно, как мне представлялось. Король и Алекс общались о своем, а Ланира сидела с кислым лицом, то и дело глядя на меня. Я же просто ковырялась в тарелке, прокручивая в голове фразу Алекса про кусты, в которых я могла скрыться. Главное, не забыть про них, когда сбегу. «Может, еще Аркстер вернется?» Внезапно послышалось от Аланиры. Георг перевел на нее взгляд. Посмотрел строго и слишком внимательно. «Но его же здесь нет, как и во всем королевстве. Его род обнищал, его отец набрал долгов. И Максимилиан ничего с этим сделать не смог. Да и не сможет, если вернется. Король склонил голову на бок. А я вспомнила, как Аланира говорила про принадлежащие ему шахты, и что он там владелец земель, что денег у него много, и простолюдинка ему не нужна. Он мой подходящий. Как и Грейсон, только у Аркстера уже давно все шахты загнили. Сколько завалов там было. Сколько людей погибло. Тем более половину шахт он распродал, а золото все прогулял. Он нищий. Алекс, я право не понимаю, что ваша сестра хочет мне доказать. Что черные драконы вправе выбирать свою половину. Ответил Алекс. На лице короля заиграли желваки. Не в вашем случае. Ответил Георг. Я принял ваш клан. Вы двое оставшихся черных драконов. Сильнейшие из драконов. Я не хочу, чтоб на вас все и закончилось. Поэтому и такие строгие правила. Кто ж знал, что на вас наслали проклятие? Да и когда вы мне о нем сказали? Алекс хмыкнул. По нему было видно, что он весьма напряжен, хоть и пытался этого не показывать. Вообще не сказали. Продолжил король. Я узнал это от другого королевства. Которая наложила проклятие, прошептала Аланира. Ее голос дрожал. Даже жаль их стало. Вот же Максим. Поматросил и бросил такую девушку. А тут еще и король наседает на них из-за проклятия. Его можно понять. Он не хочет проблем для своих людей. Так что вообще не понимаю претензий. Хотите, возвращайтесь туда, сказал король. Вы же понимаете, что мы не можем. Вставил Алекс. «Тогда это абсолютно бесполезный разговор», ответил король. Алекс усмехнулся. «Если не забывать, что благодаря мне вы получили свою силу и смогли удержать трон», сказал Алекс. Короля вновь едва не перекосило. Он подобрался на стуле, глядя на Алекса. А Ланира побледнела. «Вот так всегда. Кто-то кому-то помогает, а прошлые заслуги просто не помнятся». «Сейчас это просто бесполезный разговор», — ответил король. «Но я вижу, что вы мне тут особо не рады». «Что вы, ваше величество?» — тут же вставила Аланира. «Мы вам очень рады». Она, в отличие от брата, была куда более гибкой в общении с королем. Правда, то и дело смотрела на Алекса, будто в поисках поддержки. «Я тоже думаю, что Вердиноры – прекрасные хозяева», – выдала я, особенно учитывая, какую мне дали одежду. Но ничего. «Вас и вовсе ждет смертная казнь», – сказал король. «Так что вам бы лучше помолчать». «Я подходящая господина Вердинора. Или вы хотите сказать, что собираетесь меня казнить за это?» – спросила я. У короля аж глазик задергался. А мне уже терять было нечего. Если завтра не сбегу, то меня казнят. Меня в любом случае казнят, даже если я окажусь подходящей Алекса. В этом и проблема. Король слишком уж хочет видеть его зятем. Это не сразу, но начало доходить до меня. И казалось, что Алекс тоже это понимал. То-то король так сильно хотел, чтобы Алекс женился на его дочери. Но для этого надо выдать замуж Аланиру, а потом женить и Алекса. Вот оно как. Многоходовочка. «Нет, что вы. Если обнаружится, что вы подходящая, то никто вас казнить не собирается», — ответил король. «Просто уже не раз появлялись такие женщины, которые заявляли, что именно они подходящие». Я лишь пожала плечами. Но выбора не было больше никакого. Ужин заканчивался. Король хоть немного подобрел. Из его взгляда почти исчезла злоба. Это и радовало, и напрягало одновременно. Все же было непонятно, чего ожидать от короля. Не хотелось бы, чтобы он как-то посягал на мою жизнь. Так что, несмотря на общее напряжение, разошлись мы по комнатам весьма быстро. Меня и так трясло от происходящего. Обалдеть, угораздило же меня попасть в другой мир. Я закрыла за собой дверь в комнату на ключ. Поправила подобие платья на себе. Начала ходить из стороны в сторону. Просто было не по себе. И немного страшно за свое будущее. Но с другой стороны, мне надо было продержаться здесь всего лишь месяц. И я уже напоролась на казнь. Мое везение – уровень бог. Я уселась на мягкую кровать. Потерла свою голову. Сейчас я ничего не могла сделать. Моя жизнь не зависела от меня. Но с другой стороны, это моя жизнь, и мне бы не хотелось ее терять вот так просто. И тут в дверь послышался стук. Он был едва слышным. Я подскочила с кровати и подошла к двери. Кто бы это мог быть? Я замерла над ручкой, гадая, открывать или нет. В связи с последними событиями это было самоубийством. С другой стороны, а вдруг это служанки? Принесли нормальное платье, например. Я тяжело выдохнула, но все же открыла. По ту сторону оказался Алекс. Прежде чем я успела хоть что-то сказать, он скользнул внутрь комнаты. «Что такое?» Прошипела я, но Алекс прижал указательный палец ко рту. «Давай не будем поднимать шум», — сказал он, а я закивала. «Мне жаль, что у вас так произошло». «Ты понятия не имеешь, что с нами произошло, но это не важно». Я пожала плечами. «Сейчас важнее защитить тебя от короля». «Разве вам не все равно, что вы идете против него?» — спросила я. «Я не хочу, чтобы Аланира выходила замуж за того, кого не любит. Да, я не могу изменить того, что у меня нет подходящей, но это мои проблемы, не сестры. Она хотела бы выйти замуж за Аркстера, но, видимо, тот не особо хочет». «Мне очень жаль. У вас просто ужасная ситуация», — сказала я. Алекс усмехнулся. «Сказала та, которой вообще угрожают смертной казнью», —